— прошипела она вслед. Назад он вернулся только к утру следующего дня и сразу же стал собираться домой. Уезжать следовало инкогнито, поэтому Бурцев решил уехать автобусом до областного центра, а там сесть в самолет. Было еще рано. Чтобы не тревожить хозяев, он осторожно пробрался к себе на чердак, благо, что двери всю ночь не закрывались из-за постояльцев, собрал вещи и отправился на первый автобус. Пристань и автовокзал были тут совмещены. Два деревянных здания напротив друг друга, а между ними площадь, заставленная вездесущими палатками и табуретками, с которых торговали местными сувенирами и медом. Несмотря на ранний час, народу было много. Подошел туристический теплоход, и начался импровизированный праздник. Играли гармошки, плясали какие-то ряженые в масках. В общем, шоу-бизнес был в самом разгаре. Уехать отсюда незамеченным было довольно просто. И все-таки Сергей не стал искушать судьбу, не полез в толпу, а ее краем прошел в здание автовокзала, купил билет и встал на посадочной площадке. И только подумал, дескать, хорошо бы сейчас посмотреть на этого пришлого гелю, будто бы околачивающегося на вокзале, как тут же заметил среди гуляющих высокого, но сутулого человека с огромной до пояса черной бородой, длинными, густыми и желтыми от седины волосами и вида затасканного грязного. Из коротких дерюжных штанов торчали босые ноги с пальцами в растопырку. Вместо рубахи черный рабочий халат. Словом, чудовище, стареющий, выброшенный из стаи орангутан. Бурцев точно определил, что это и есть блаженный геля. Он шел медленно, вглядываясь в лица людей, иногда кого-нибудь останавливал, что-то говорил, махал руками и шел дальше. Зрелище было забавное, странное и притягивало внимание. Сергей встал за спины пассажиров на площадке и стал незаметно наблюдать. А геля пересек улицу и направился точно в его сторону, неторопко озираясь. Он приблизился к трубчатому ограждению, мимоходом поклонился людям и остановил свой взгляд на женщине с вещами на ручной тележке. Понаблюдал и смело шагнул к ней и поклонился. Бурцев был рядом и увидел глаза. Глаза здорового, сильного и умного человека. Причем взгляд отличался какой-то неброской пристальностью, возможно, с элементом гипноза. Обычно на такой взор обязательно обернешься. Женщина сначала отвернулась, но геля зашел с другой стороны и поклонился еще раз. Гул на площади и тарахтящие автобусы не позволили расслышать, что он говорил. Казалось, просил милостыню. Но женщина вдруг сказала что-то резкое и ушла в толпу. Геля посмотрел ей вслед, снова поклонился и отошел. Сначала к ограждению, потом оказался перед Сергеем. И только в этот миг Бурцев почувствовал опасность. Под видом лохматого бродяги запросто мог быть агент спецслужбы. Прикрытие великолепное. Это не оперативники-костоломы, привыкшие изображать бандитов и жить шиком. Помнится, головорез Елизаров Зубцовский чуть только был покраше. Убегать, скрываться в толпе, вызовешь внимание публики. «Почему ты на меня смотришь?» — тихо и выразительно спросил геля. «Ты меня знаешь?» «Не знаю», — осторожно проговорил Бурцев, сбитый с толку. «Только догадываюсь». «А почему так смотришь?» «Притягивает образ, неожиданный вид». «Неправда. Ты смотрел иначе. Ты изучал меня.